Хрущев прямо заявил, что Сталин в этой истории играл постыдную роль. Таким образом, своим докладом Хрущев достиг несколько целей. Показал призрачное величие вождя, не обладавшего ни должной компетентностью, ни мудростью, ни проницательностью. Докладчик однозначно констатировал, что главная ответственность за злодеяние, преступление, террор лежит на Сталине. Хрущев также решительно осудил единовластие вождя, явившееся источником многих бед для партии и народа. Это был взрыв в общественном сознании. Самое смелое и неожиданное наступление на цезаризм, беззаконие и тоталитаризм. Но Хрущев был и остался сыном своего времени. Его личный вклад в решительное разоблачение культа личности неоспорим. Только заодно это его имя навсегда войдет в нашу историю. Но доклад, подготовленный старым сталинским придворным теоретиком, не был глубоким. Скользя по поверхности явлений и фактов, он почти не касался генезиса сталинизма, причин деформации социализма. Более того, эти искажения даже не признавались. Сталинские заслуги полностью не отрицались. Бесспорно, что в прошлом Сталин имел большие заслуги перед партией, рабочим классом и перед международным рабочим движением. Причем он был убежден, что это необходимо для защиты интересов трудящихся от происков врагов и нападок империалистического лагеря. Сталин, подвергаясь жестокой критике, одновременно получал и индульгенции перед историей. Хрущев надеялся, что обсуждение вопроса о культе личности и его последствиях в кругу партии будет достаточно для ликвидации сталинских извращений. Об этом, по сути, докладчик откровенно заявил на съезде. «Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать. Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании съезда. Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв. Я думаю, что делегаты съезда правильно поймут и оценят все эти мероприятия». Реформатор, сделав решающий прорыв, не мог понять, что секретное мышление — это как раз и есть сталинское мышление, унаследованное от призрака. Знать меру для Хрущева означало не обращаться с этими еретическими взглядами к народу, тем более к мировой общественности. Человек, который еще 6 лет назад выступил с известной статьей «Сталинская дружба народов — залог непобедимости нашей Родины», не мог, конечно, в одночасье освободиться от всего того, что зрело, росло, формировалось в нем десятилетиями. Хрущев, не перечивший ни в чем вождю при его жизни, конечно, не забыл, что его поступки, как и поступки других соратников Сталина, целиком зависели от диктатора. Они привыкли исполнять, а не рассуждать. Сам Хрущев помнил, что нередко второстепенные, чисто хозяйственные вопросы он был не в состоянии решить сам, не обратившись прямо к Сталину. Это было небезопасно. Мог последовать грубый отказ или какая-нибудь издевательская реплика, но обращаться все равно приходилось. ЦК ВКПБ товарищу Сталину. Просьба взять на обеспечение государства истребительные батальоны, действующие против ауновцев. Просим кирзы для голенищ сапог 104 300 дециметров, юфты для передков сапог 774 дециметра, кожи подошвенной 20 380 дециметров, бязи для белья 196 тысяч метров, ниток 525 катушек. 18.09.1946 года. Хрущев, Круглов. Нетрудно представить, что если и спрашивали нитки у вождя, то в политических вопросах соратники и спрашивать ничего не могли. Хрущев, нанесший первый мощный удар по сталинизму, не мог, естественно, сразу стряхнуть с себя все его постыдные атрибуты.